Глава 15. Сектант закричал от очередного приступа боли, затем раскачал стул и рухнул вместе с ним на пол. Главный городовой Тимофеев выглядел испуганным. Казалось, будто он сам вместе с Архипом испытывает эту боль. «Что с ним творится, господин Мечников?» — чуть ли не заикаясь, спросил он. «Срочно снимите с него кандалы!» – велел я. «Мне нужен доступ к его телу. Возможно, паразита придется вырезать». «Еще бы знать, что там за паразит такой. Хотя, судя по цвету глаз Архипа, которые уже начали окрашиваться в желтый, у меня появились подозрения насчет того, в каком органе эта тварь может сидеть». «Снять сектанта оковы? Да вы с ума сошли, Алексей Александрович!» – выпучил глаза Тимофеев. «Он опасен. Возможно, он притворяется, чтобы взять вас в заложники и сбежать отсюда». «Передо мной, может быть, далеко не самый лучший человек, но он точно не симулянт. Клятва лекаря вопит, требуя ему помочь. А это значит сразу две вещи. Некротики в Архипе нет. Зато есть серьезные заболевания. Клятва никогда не врет». «А чего же вы стоите? Он меня изнутри сейчас разорвет!» — кричал сектант. Я не стал медлить, присел рядом с сектантом, отключил ему болевые рецепторы, а затем активировал общее восстановление пищеварительной системы. Убить паразита обратным витком сходу не получится. Я не знаю, как он выглядит. Слишком высок риск, что я нанесу калечащей магии вред и самому Архипу. «Прислушайтесь ко мне, господин Тимофеев», — продолжая колдовать, произнес я. «Как лекарь, я чувствую, что этот человек на самом деле болен. И можете не сомневаться, если вдруг он попытается причинить мне вред, я смогу за себя постоять и вернуть его назад, за решетку. Либо вы снимете с него кандалы, либо потеряете единственного человека, который может помочь нам в расследовании». Тимофеев колебался еще полминуты, но все же решился. Трясущимися руками достал из сумки связку ключей, затем присел рядом со мной и снял с дрожащего Архипа цепи. Я тут же перевернул сектанта на спину, сорвал с него рубашку и осмотрел живот. Честно говоря, я ожидал, что он будет твердым, как доска. Если внутри сидит здоровенный паразит, который вгрызается в органы, он гарантированно должен был повредить брюшину и вызвать симптомы перитонита. А доскообразный живот – один из главных признаков обширного воспаления всей брюшной полости. Но все оказалось в точности да наоборот. Живот даже чересчур мягкий. Настолько податливый, что при пальпации кажется, что мои пальцы могут провалиться сквозь мышцы брюшного пресса. Догадываюсь, в чем тут дело. Скорее всего, паразит выделяет нервно-паралитический яд. Проще говоря, лишает мышцы тонуса, превращая их в ослабевшие куски мяса. Делает он это, скорее всего, чтобы создать себе больше пространства внутри и спокойно сожрать все органы. Вот только этот поганец не подозревает, что этим он и мне делает услугу. Весь минимум необходимых мне инструментов и препаратов я всегда ношу с собой. Значит, легко смогу провести операцию прямо здесь. Да, условия, мягко говоря, не стерильные, но убить бактерии я и обратно витком могу. С такой магией мне без разницы, где оперировать, хоть на улице. «Архип, у тебя осталась одна минута. Сейчас я введу тебе лекарственное средство, и ты полностью перестанешь чувствовать боль», — объяснил сектанту я. «Возможно, уснешь. Но перед этим ты должен сказать мне все, что знаешь об этом паразите». «Я понятия не имею, что они в меня засунули!» — воскликнул он. «Меня заставили проглотить какое-то яйцо размером с грецкий орех». «Размером с грецкий орех? Грифон, меня подери, вот это действительно не самая приятная информация. Если внутри него червь, то мне даже трудно представить, до каких размеров он уже вырос. Обычно яйца глистов микроскопические, их без оборудования заметить трудно. Но грецкий орех — это уже совсем другой уровень». «Ранее этот паразит себя как-то проявлял?» — набирая в шприц анестетик, спросил я. «Что-нибудь беспокоило до сегодняшнего дня?» «Еще как беспокоило!» — взвыл он. Судя по всему, до сих пор чувствовал боль, даже несмотря на то, что я отключил большую часть болевых рецепторов. «Я из-за этого паразита избежал от своих бывших соратников. Я по нужде бегаю по 5 раз в день. Жидко. При этом правый бок, зараза, разрывается!» — Архип вновь безумно рассмеялся. То ли от боли, то ли от того, что уже давно потерял рассудок. Интересно, сектанты специально подбирают людей с психическими отклонениями или делают из них душевно больных с помощью некротики? Я решил больше не допытывать Архипа с сбором анамнеза заболевания и ввел иглу с анестетиком в его вену. Как только вещество попало в кровоток, он сразу же начал успокаиваться. За моей спиной началась какая-то возня. Похоже, Тимофеев вызвал подкрепление. Вряд ли оно понадобится. Теперь Архип уже точно никуда не убежит. Единственное, кто может устроить побег из этой тюрьмы, это магический паразит. Судя по вибрациям, которые проносятся по животу сектанта, эта тварь очень резвая. Я приготовил скальпель, продезинфицировал его от бактерий обратным витком, а затем то же самое сделал с кожей живота своего пациента. В этот момент я заметил, как по брюшному прессу прошла волна. Паразит двигался. Чем-то это напоминало спинной плавник акулы, грозно приближающийся к своей жертве. «Поиграться со мной решил? Сейчас ему будет не до игр. Видимо, мозг у этой твари гораздо мощнее, чем у обычных паразитов». «Алексей Александрович, боюсь спросить», — прошептал главный городовой. «А зачем вам скальпели? Он ведь еще не умер». «Тьфу, ты, сколько ошибок в одной единственной фразе. Во-первых, вскрытие проводится не скальпелем, а секционным ножом. Я знаю лишь одного патологоанатома, который вскрывал людей скальпелем. Им был некромант Антон Сухоруков. И то он пользовался скальпелем лишь потому, что у его инструмента были магические свойства. Им не только труп, но и кирпичные стены при желании можно было перерубить. Скальпелем пользуются в основном только хирурги. Только профессии такой в этом мире до сих пор нет». «Не беспокойтесь, никаких преступлений здесь не планируется. Я вырежу паразита, а затем вылечу пациента», — объяснил Тимофееву я. Только сейчас до меня дошло, что главный городовой вызвал подмогу не только из-за того, что с Архипа сняли кандалы. Похоже, он решил, что сектант свел меня с ума. Могу понять, как это выглядит со стороны для тех, кто никогда не слышал о хирургах. Можно подумать, что я сам какой-то маньяк. Я не стал тратить время на лишние объяснения и сделал первый разрез. Слой за слоем рассекал брюшную стенку вдоль середины белой линии. Наконец, настал самый напряженный момент. Осталось рассечь брюшину. Скорее всего, как только я это сделаю, передо мной пристанет сам паразит. В первую очередь, необходимо сразу же шарахнуть по нему обратным витком. Парализовать, но не убить. Если я разрушу тело этой твари, из нее в организм Архипа могут попасть новые яйца. И тогда процесс заражения повторится вновь, но проявит себя гораздо позже. И... разрез! Как только брюшина оказалась рассечена, меня что-то ударило. Плоское скользкое существо, чем-то напоминавшее обитающего в море ската, набросилось на меня и попыталось стянуть своим телом мое лицо. Я был прав, он гораздо умнее любых паразитов. Хочет меня удушить. Однако я был к этому готов. Левая рука едва коснулась червя, и тут сразу же потерял возможность двигаться. Пинком ноги я откинул тварь подальше от нас с Архипом, в другой конец комнаты. Несколько городовых вскрикнули и отскочили в сторону. Один даже взвизгнул, как девчонка. Вот так бравая команда. Интересно, что бы они делали, если бы червь выбрался из Архипа до моего прихода? Только мне сейчас не до паразита. Нужно поскорее залечить раны сектанта. И дело даже не в операционной ране. У него внутри, скорее всего, настоящая каша из органов. Учитывая, с какой скоростью на меня бросился этот червь, внутри поврежден должен быть почти весь желудочно-кишечный тракт. «Чего вы стоите?» — крикнул я городовым. «Стерегите червя! Только не режьте его без надобности! Я смотрю его, как закончу с пациентом!» Тимофей очухался первым, затем толкнул своих подчиненных и вместе с ними встал около монстра. Вызванный мной паралич должен пройти не скоро, так что опасность никому не грозит. Я не хотел убивать червя раньше времени по двум причинам. Мне хочется его рассмотреть, понять, что это за разновидность паразитов. Ведь есть вероятность, что я еще когда-нибудь встречу пациентов с таким же гельминтом. Так что нужно быть готовым. Но научный интерес — это не главная причина. Куда важнее тот факт, что паразит может содержать в себе яд. К примеру, те же эхинококковые кисты, которые удаляют из легких или печени человека, ни в коем случае нельзя повреждать. Ведь внутри них находятся продукты обмена червей способный убить человека практически сразу же после попадания в организм. А если добавить к паразитам щепотку магии? Кто знает, может, там, в теле этой твари, концентрированная соляная кислота? Я присел рядом с Архипом и принялся восстанавливать все поврежденные органы. Строение пищеварительного тракта я знал очень хорошо, поэтому проблем с восстановлением целостности органов не возникло. Однако я отметил, что больше всего пострадала печень. Залечив операционную рану сектанта, я прошел к городовым, окружившим паразита, и внимательно рассмотрел его тело. «Продолговатый, плоский. Тело напоминает лист», — произнес я вслух. «Это печёночный сосальчик. Только почему-то эта тварь в 10 раз больше, чем должна быть. Поражаюсь, как это существо не сожрало всю печень Архипа? Хотя блюдо ему явно досталось не первого сорта. Судя по перемычкам и соединительной ткани, которые покрывали почти весь орган, сектант уже давно заработал себе цирроз. Представляю, как разочаровался паразит, когда оказался в теле человека, который уже сам справился с уничтожением своих органов. Вообще-то эти паразиты питаются не только клетками печени, но и кровью. Такие черви есть и в этом мире, и в том, откуда я пришел. В организм человека этот паразит попадает при питье воды с цистами, личинками червей. Либо же при плохом мытье рук после контакта с травой или землей, куда попали эти незрелые формы. В моем мире заражение печёночным сосальщиком обычно лечилось в стационаре посредством приемов препаратов, убивающих паразитирующих особей. Но тут я справился своими силами. Кишечник Архипа я уже обработал обратным витком, как только понял, с каким паразитом имею дело. «Смотрите, Алексей Александрович!» — воскликнул Тимофеев. «Эта тварь светится? Сияет, будто в нее световых кристаллов напихали!» «Нет, кристаллы тут точно ни при чем. Я чувствую большое количество жизненной энергии внутри этого паразита», — поделился своим мнением я. «Думаю, он сосет не только кровь, но и силы своего хозяина. Возможно, именно этими тварями сектанты и сводят своих новобранцев с ума. Но это лишь мое предположение». «Стойте! Не надо!» — промычал пробудившийся Архип. Пока что у него шевелились только губы. Он все еще не вышел из наркоза, но уже мог говорить. «Не убивайте меня! Я не хотел всего этого!» «Архип», присев на корточки рядом с заключенным, произнес я. «Сейчас тебе нужно поспать. Ты в безопасности. Но перед этим ты должен сдержать свое слово. Кто организовал покушение на императора?» «Это дурадец!» Не открывая глаз, усмехнулся сектант. «Как же его зовут? Ах, да, точно, Ожегов. Некоторые из наших называют его Красноликим». Я тут же вспомнил слова Романа Васильевича Кострицына. Он упоминал, что перед тем, как потерять над собой контроль и атаковать императора, он беседовал с человеком, у которого были какие-то проблемы с кожей лица. Похоже, Архип рассказывает мне о том же человеке. «Где я могу его найти?» — спросил я. «Не знаю. Он сам показывается, когда считает нужным. Будьте аккуратны, господин Мечников. Он даже безумнее, чем я. А его магия крови...» Хлоп. Голова сектанта упала. Он окончательно отдался действию моего анестетика и погрузился в глубокий сон. «Вы слышали?» — спросил городовых я. «Магия крови, Ожегов. Думаю, информации предостаточно, чтобы продолжить расследование. Если понадобится моя помощь снова, зовите. Вы знаете, где меня найти». «Пора отдохнуть. Я опять проработал несколько дней, позабыв о сне. Имеет смысл выделить себе хотя бы один выходной. Думаю, завтра точно никуда не пойду. А если я выберусь из своей квартиры, то только ради организации своего досуга». «Стойте! Господин Мечников! Что нам делать с этой тварью?» — в ужасе спросил Тимофеев. «Она уже мертва. Можете выкинуть его или отправить в музей. Мой обратный виток ее добил». Во время осмотра я понял, что червь не содержит никаких опасных веществ, и отключил ему сосудистую нервную систему. Городовые даже не заметили, как я с ним покончил. Вернувшись домой, я сразу же лег спать. Проспал почти 12 часов, Пропустил завтрак, но вместо него позволил себе плотный обед в одном из ближайших ресторанов. Эх, все-таки здорово ознакомиться с настоящей русской народной кухней, большая часть которой была забыта в моем мире из-за исчезновения Российской империи. Список богатый, одних местных блюд целая куча. Рябчики, перепелки, лосятина, ленина. А готовят-то ее как? Никакой тяжести на желудке, никаких признаков хронического панкреатита. Красота. Да, при желании эти блюда можно запросто было найти в каком-нибудь ресторане моего прошлого мира. Но широкого распространения они уже не имели. В середине дня я получил ответное письмо от Ивана Сеченова. Оказалось, мой коллега и просто хороший друг тут же сорвался с места и рванул в Саратов по первому же моему зову. Хм, как я и думал. Не может он пропустить создание такого изобретения. Мы с ним очень давно не работали рука об руку. Так, а если учесть, что письмо он отправил сегодня в обед, значит, поезд должен прибыть с минуты на минуту. Хм, что ж, отлично. Значит, свой выходной я проведу с Сеченовым. Нам есть что обсудить. А городовые пусть пока ищут этих Ожеговых. Не могу же я делать за них всю работу. В последнее время расследование продвигается только за счет меня и других лекарей, вступивших в группу по борьбе с некротикой. Пора бы Тимофееву тоже принять участие. Слишком уж расслабились его подчиненные, которые даже червя обычного боятся, как огнедышащего дракона. По пути к вокзалу я прихватил новую газету и пробежался взглядом по последним новостям. А новости, между тем, неутешительные. На первой странице только и пишут о том, что Российская империя начала отступать сразу на нескольких фронтах. Либо это простое совпадение, либо дело в голове Павла Петровича Романова, который перестал давать советы Николаю Первому. «Алексей!» — отвлек меня от газеты знакомый голос. «Как же я рад тебя видеть!» Из поезда выскочил Сеченов. Он подбежал ко мне и крепко пожал мою руку. «Рад тебя видеть, Иван. Вижу, мое письмо тебя не на шутку заинтриговало». «Еще бы!» «Кстати...» Иван обернулся, поправил очки и начал присматриваться к людям, выходящим из вагонов. «Черт, да где же он?» «Ты о ком?» «Попутчика своего не могу найти. Со мной ехал твой знакомый. Сказал, что хочет с тобой увидеться. Тоже какой-то дворянин. Правда, имя он мне свое так и не назвал», — заявил Сеченов. «А, зараза, да куда ж он запропустился?» «Знакомый дворянин? Странно. Кто бы мог ехать со стороны Хоперска вместе с Иваном?» Сеченов щурился, смотрел по сторонам, но никак не мог найти своего попутчика. Я же почувствовал на себе чей-то взгляд. Вдалеке около газетного киоска стоял мужчина. Верхнюю половину его лица прикрывали поля шляпы, а нижнюю — газета. Однако я все равно понимал, что он продолжает наблюдать за мной даже через свою маскировку. «Вот он, Иван», — указал в сторону киоска я. «Кажется, я нашел твоего попутчика». «Ах, вот так встреча! Старый знакомый, да еще и в новом обличии. Думаю, у нас друг к другу накопилось очень много вопросов».